882. 13 июля. Нам не нужно ни патриархов, ни бородатых наставников. Посмотрите, как искажена легенда об уходе Адама из рая. Бог его проклял наставлением о труде в поте лица. Странный Бог, проклинающий трудом, который как венец света. Что же лежит в основе этой легенды? Когда человек благодаря женской интуиции пришел к одолению сил природы, тогда его напутствовал руководитель. Славное напутствие было о значении напряженного труда. Это скорее благословение, нежели проклятие. Упоминание пота есть символ напряжения. 883. 14 июля. Эманация наша питает лишь правильные поступки. Не надо приписывать нам ошибки трубочиста. Улыбка при мече тверда. Пробуйте делать из ягненка льва, но льва из льва не делайте. Лучше коня из бегемота. Не занимайтесь обезьянами, ибо предадут. Не позволяйте кошкам ходить по вашим спинам. Не разводите петухов под спальней. Не пускайте ос за окно. Были и кабаны. Не для школы. Жирафы не понимают искусства. Тапир хотя бы и с моноклем, но для свинарника. Для тигра бросьте лимонную корку, поскользнется. Но не зашибите ласточку или серну, и помните, что медведь отлично поддается учению. На каждом кусте для вас сидит птичка. Прислушивайтесь. Так перечитывайте эту шутку и помните ее. 884. 15 июля. Замечайте, как прежние дела становятся малыми. К народам начали адресовывать посылки. Гораздо ручаюсь, как широкий способ нужен для обращения. Пусть думают, что вы можете обращаться лишь так. Ко всему приложите масштаб народов. Усвойте, что вы уже теперь управляете миром. Ибо никто не знает ключа событий. Думайте, как слить все мышление в русло нашего наступления. Прошло время рук спрятанных. 885, 17 июля. Рука моя лежит на аппаратах света разных наций. Поверьте, большие силы движутся. И лучше знать об их движении. Вы сейчас на большой воде. Станьте белыми орлами. Скажите, живут махатмы, которые могут быть мощными союзниками, ибо руководят психологией Востока. Даже можно видеть руку махатм в движении Востока. Гонцы махатм спешат по пустыне Азии. 886, 18 июля. Хочу видеть вас на следующей ступени. Чем могу я помочь? Не нарушив вашего индивидуального роста. Стойте на страже и пробуйте находить новое соотношение с учением. 887. 22 июля. Удача ваша продлится до встречи со мною. Ее нельзя остановить никакими силами врага. Учитель смотрел в зеркала. Учитель держит вас в сознании своем. Явите распознавание людей. Окружить себя темными – все равно, что насыпать углей в суп. Оставьте пристрастие к родственникам по крови. Ваше родство в духе. Чутье ваше должно напомнить. 888. 23 июля. Новое устремление, как лезвие меча. Отличие подвига в том, что он должен явиться в жизни. Всегда все работали в жизни – и сестры выходили из монастырей в жизнь. Условия монастыря настолько разнятся от жизни, что в общине будущего они неприменимы. Ездили между монастырями точно вся земля в отчины церкви. Оставим психологию средневековья, она кажется каплей в чаше современности. Сестры не хотели бы частично обернуться назад. Надо отметить, что во имя религии вы говорите «Бога нет». Во имя Духа вы идете практической жизнью. Духовное проявление протекает среди неограниченной жизни. 889, 26 июля. Самая опасная болезнь, когда люди думают, что ими уже сделано, и не желают взвесить полученное. Наш план – идти жизненно, но нельзя согласиться с объявлениями Бродвея. Стала ли для вас тишина многозвучной? Стала ли для вас тьма многоцветной? 890, 27 июля. Чую, что вы наполните мир взрывом. Ручаюсь, что вы можете пройти мир худой и достичь мир нами сужденный. Чую, как вы можете взойти на высоты, не кичась ими. Между тем, мы не видели каравана с вашими целями. Можно принять зов наш, ибо он закален на огнях жертв бескорыстных. То, что мы говорим сейчас, не есть ли истинная литургия? Ибо литургия есть утверждение жертвы бескорыстной. Над миром душным есть озеро озаренного духа. После боя капли благодати утрут пот кровавый. Можно ли допустить содрогание духа, когда подножный ковер соткан владыками? Укрощенный дух смерти дает новый свет рыцарям Грааля. Потому надо идти, как бы вознося крест меча. Мою молитву запомните. Мы идем при свете костров, мы идем при сиянии звезд. Мы дойдем при молении духа, когда золото солнца вспыхнет внутри нас, поражая неправду. 891, 28 июля. Так и вы, огненные сестры и братья, давайте, не ожидая. Твои огни, родная Урусвати, светят, как вихи к дальним мирам. Туда, где каждая линия пространства берется приступом отважного духа, туда должна лететь огненная сестра. И легко давать, когда влекут огненные крылья, выросшие в солнечном сплетении. Любим огонь эго. Огня сияния сверкает на башне. Эго – силы солнца. Потому идите путем дающего огня. 892, 29 июля. Можно думать, что вы переходите в другой мир. Можно думать, что вы уходите от всей лжи. Можно думать, что вы несете щит наш. Можно думать, что вы духом летите на высоты. Можно думать, что вы Эва Сулеймана Вестники. Можно думать, что вы видение Матери Мира проводите в жизнь. Можно думать, что вы духовную руку водителя несете как скинию. Мы, когда принимаем на себя выполнение плана, должны предварительно молча напитывать пространство. Духовная заградительная нить будет держать наподобие спасительного круга. Елур явится бессильным перед твердынью посылок изнутри, закаленных снаружи. 893. 30 июля. Указу моему следуйте. Невидимое вам уже видимо мне. Никто не желает вам так удачи, как я. Духу вашему шлю луч мой, но не заслонитесь аурами негодных людей. Хочу видеть вас сильными. Теперь о взгляде. Откуда древний обычай закрывать лик? Основание его оккультно. Даже в жизни можно видеть, как действует взгляд. Часто взгляд задевает многое около щели своей. Попробуйте пронизать темную комнату лучом сгущенного света. По этому лучу соберется мошек без числа, и вся ватага устремится на освещенный круг. То же происходит при взгляде. Чтоб не повредить при больших количествах астральных мух, мы надеваем особую сетку, разбивающие лучи, что дает возможность по-прежнему посылать лучи адресату. Лучи теряют блеск для астрала, и это не привлекает мошек. Они могут летать кругом, но не приставать. Конечно, они думают почерпнуть из блеска ауры, но подобная раздача ауры нецелесообразна, потому новые места, где меньше мошек, более пригодны для работы. Надо беречь силы, и наша обязанность – помогать росту сил. 894, 2 августа. Если усмотрите врага, нужно немедленно произнести мое имя. Если усмотрите угрозы, не забудьте мое имя. Если усмотрите негодных людей, немедленно повторяйте мое имя. Чую, нужно мое имя. Удача не исключает гадов. Учу кочки обойти. Учу дух держать заостренным. 895. 3 августа. Когда Христос шел пустынью, те же были горы, те же слои тумана, та же луна, та же звезда Матери Мира. Когда Будда шел пустынью, те же были горы, те же слои тумана, та же луна, та же звезда Матери Мира. Когда мы тронулись в первое странствие, те же были горы, те же слои тумана, та же луна, та же звезда Матери Мира. В Азии лежит печать веков новых исканий. Как около жерла водоворота, все сущее вращается около одной точки, не затрагивая ее в своем вращении. Подлинно никакое шествие народов не касалось наших гор. Бывали приближения, но, увидев клубы пара, принимали за извержение вулканов. Удлиненный путь не позволял спуститься по краю кажущегося кратера, и подземные толчки дополняли картину необитаемости. Вы уже знаете, как выглядят наши башни. Ум, настроенный на извержение, не позволит считать эти глыбы населенными. Повторяю, животные лучше чуют присутствие наше. Постепенно, и отделяя географические сегменты площади нашего Нагорья, кажется, можно нащупать места нашей общины. Попав на отвесный край кратера, невозможно начать спускаться в облако, пронизанное брызгами огня. Но любая лаборатория при сильной динамомашине может дать подобную картину. Потому видите, как нужно допущение наше и проводник. Недаром на картах наша область называется безлюдною, и пути передвижения народов шли как бы вокруг чаши. И лучшее предание всех народов всегда помнит о чудесной стране, особо охраняемой. 896. 4 августа. Можно найти гораздо больше знания в моих вестях. Но раздражение между вами было бы подобно обратному удару. Думайте, как хочу вовремя доставить вам посылки, потому не оттолкните их. Часто приходится послать двойную силу, чтобы зашить прореху. Когда мы говорим, не нарушается ни один закон. Кто сказал, что можно говорить лишь с потусторонним миром? Истинно можно все действия производить между живыми без машин. Ведь наши аппараты нужны ввиду неприспособленности людей. Представьте себе, как ученый мог бы, не тревожа типографию, явить свою книгу, вызвав элементы, нужные из Акаши. Или письмо без участия королевской почты, или банковый билет без участия банка. Ведь это все без участия насильственной магии. И теперь, затоптав всякую искру неверия и малодушия, узрим законное шествие владык. И если можем затеплить этому шествию малейшую свечу, то не опоздаем. Не преувеличу, но прошел бы огненной пустыней без жалобы, только бы принять участие в обновлении мира. Помните это и в огне, и во льдах. Родные, сидение за печкой кончилось, восхитимся духом. 897. 6 августа. Думайте о нас, думайте о владыке, думайте о духовном подвиге, о нужном говорю. Учу о новой ступени жизни, указываю, как легче горы пройти. Духу моему доверяйте, мужественно умею довести. Довольно мудро вел вас до сих пор, довольно единодушно шли до сих пор. Нужно вспоминать лишь лучшее. Учитель чует, какие необыкновенные удачи висят, как зрелые плоды, нужно только взять их мудро. Не напрасно твержу, ибо на всяком пути бывают мелкие неудобства, и нам часто в пути запрещалось пользоваться силами. Есть очарование в путях, однажды проходимых. Идите, как по новой планете. Удержите в памяти лишь прекрасное. Помните, не допускайте умаления на пути, Где Христос прошел с трудностями, где Будда направил стрелу на север, предрекая будущее. Удумаю, как лучше дать вам указания, лучше не беспокоиться. Новые миры, конечно, выше земли, и потому мы не можем осуждать могущих проникать туда. Могут быть опыты помощи оттуда, были примеры. Христос и Будда пришли с других планет. Можно ожидать больших результатов в будущем. Повторяю, особые способности к сообщениям очень ценятся. Свет зерна духа не может часто проявляться в земной обстановке, но самый факт его важен, ибо он указывает на путь эволюции. И только чувствуя красоту и мужество, можно идти к этому назначению. Мужество родится из любви и сострадания, и сознания космоса. 898. 7 августа. Чей голубь стучится в окно? Не отгоните, может быть, весть из дальних миров. Когда поникнет телескоп, когда замолкнут мегафоны, только посылка духа пронижит пространство. Истинно прежде услышите, нежели увидите. Не сигналы, но посылки в духе появляются уже. Закончим сегодня целую жизнь. Устремимся к двум задачам эволюции. Первая – построение новой страны под звездой Матери Мира. Вторая – сношение с дальними мирами. Так и начнем новую жизнь по этому великому пути. В добрый путь! Я берегу вас! 899. 18 августа. Майтрея душу свою полагает за общее благо. Мои ученики – положит основание общине мира. Сосуд тончайший наполнит землю явлением чистым дальних миров. 900. 19 августа. Явите понимание. Явите понимание. Явите понимание великой задачи, возложенной на вас. Учитель, учитель, учитель просит понять смысл момента. Только слепой не видит общения со мною. Только малолетний может предлагать отложить посещение Майтреи. Смысл момента в неотложности, и каждая капля озона братства должна быть ловима. Одним только прочтением, приказом не дойти. Дух лишь может расти, когда обоюдно ткется нить восхождения. Дух никуда не может подняться без уважения к руководителю. Надо понять все элементы уважения. Лучше сократить время за пищей, но отдать час мне. Мне ли упрашивать? Не слишком ли по-царски дано мною? Судим по мыслям. Конечно, перед Майтреей мы могли бы иметь другую беседу. Будда показал, что монахи, отказавшиеся от собственности, лучшие люди. Христос дал завет общины. Майтрея есть осуществление общины. Община, конечно, является условием прихода Майтреи. Конечно, не надо думать, что весь мир может стать немедленно общиной, но Майтрея есть завоеватель, и противники будут поражены в щите своем. Христос нашел лишь 12 рыбаков, теперь возьму умученных явлением явной пошлости, еще умученных смертью духа, умученных самомнением, глупых, умученных ветхостью предрассудков. Умученных, умученных, умученных, приду поднять. Скажите, Майтрея идет, Шамбала идет, так вы заключите ток, посылаемый нами. Умы тесные не могут притворить наши посылки, потому земной голос должен дать формулу посылки.